Тиландер, организуйте досмотр судна. Берите все, что вам покажется ценным и полезным, потом не теряя время досмотри второй корабль. Гау, пусть лучники соберут все стрелы, не оставляйте ни одной даже сломанной. Получив приказ, командир лучников сразу организовал сбор стрел, привлекая своих людей. Связав всем четверым пленникам руки, Санчи просто брал и перекидывал их на варига, падая, те вскрикивали от боли. Появился Тиландер с докладом, что на судне практически нет никакой добычи, кроме трех сосудов с топленным маслом и огромного куска вяленого мяса. Представляла интерес только одежда погибших, потому что свое производство мы толком еще не наладили. Брать же сам корабль в качестве приза нет смысла, эта корыта не приспособлена для плавания в открытом море, но и оставлять его врагу не хотелось. Вначале хотел поджечь, но на берегу наверняка наблюдали за битвой. С такого расстояния им не понять, кто побеждает. Но если их корабль запылает, они могут выйти на помощь на всех оставшихся кораблях, что усложнит нам задачу. А я хотел обыскать и второй корабль, может, на нем найдется, чем поживиться. Бер, пробей топором дыры в днище, чтобы вода стала попадать внутрь. Сорванец спрыгнул в трюм и начал наносить удары. Несмотря на кажущуюся хлипкость конструкции, связанной пучками и пропитанной каким-то раствором, тростник плохо поддавался. Лишь минут пять спустя Бер смог пробить дно. «Уходим, по моей команде все покинули корабль, последними ушли мы с Санчи и Бером. Корабль затонет не раньше, чем через полчаса, за это время успею обыскать второй и тоже пустить его ко дну. Станет у Зикура на два корабля меньше, да и на сотню воинов». Оцепив абордажные кошки, оттолкнулись от вражеского корабля и на веслах стали догонять дрейфующее судно, на котором по-прежнему никого не видно. Люди, то есть, ими усеяна вся палуба, но только они мертвы или умирают. Только пристав к кораблю, можно было оценить весь нанесенный ущерб. Капитан второго корабля самонадеянно заставил стрелять всех. Лук убитого лучника, вероятно, брал гребец, потому что никого невредимого на корабле не обнаружили, семеро еще дышали, но все с тяжелыми ранениями, надеяться им ни на что. Бер, добейте раненых, мой телохранитель и одновременно командир спецназа продублировал приказ. Стоны и хрипы прекратилось через секунду, приказы мои воины выполняли молниеносно. На этом корабле нам повезло больше. Возможно, племя Аманахис торговало внутри страны или нашла развитых соседей, но в трюме корабля обнаружились три тюка с тканью, похожей на ту, из которой сшиты туники вражеских воинов, два с серой материей и один с белой. Кроме ткани есть еще несколько мешков с сушеными плодами, которые я не смог идентифицировать. Все это мы забрали на свой корабль и после поджога вражеского судна покинули его. Через пять минут пламя охватило посудину целиком, густой черный дым поднимался вверх, и его относило на юг, словно предупреждение зрителям на берегу. В принципе, поставленная задача выполнена, но все равно у меня очень мало сведений о сухопутной армии Зикура. О возможных морских сражениях беспокоиться не стоит, в царстве воды только один хозяин. И это я, безраздельный владыка Средиземного моря. Нам не потребовалось и получаса, чтобы разделаться с двумя вражескими кораблями с сотней лучников, не считая гребцов. С другой стороны, если Зикур в состоянии выставить по 40-50 лучников на каждый корабль, то сколько лучников он выставит в сухопутном бою? 500 или даже 1000. А может, пару тысяч. Если против нас выступит пара тысяч лучников, даже пулемет не сможет остановить такую многочисленную армию. И кирасы не спасут, потому что шея, голова, руки и ноги остаются открытыми. Кстати, надо проработать вариант защиты головы, и лучшее, что приходит в голову, современная каска, проделавшая путь от древних шлемов, постоянно совершенствуясь. Каска с подкладкой из овчины и завязками под подбородком станет оптимальным вариантом защиты. Займусь этим по возвращению в плащ. Лучники у Зикура весьма посредственные, хотя стрелы довольно хорошие, с железным наконечником. Не трехгранные, как любит делать Рам, а листовидные, рассчитанные на тяжелые ранения. Даже защищенные кирасой мы не устоим под тучами стрел. Стреляли лучники Зикура хуже моих, им для прицельного огня нужна дистанция примерно в 40 метров. Воспитанники Гау могли стрелять практически в два раза дальше и с лучшей точностью. Прежде чем принять решение, что делать дальше, следовало допросить пленников. Легкость, с которой мы одолели два корабля соперника, стимулировала совершить нападение на порт и перестрелять экипажи кораблей на рейде. Несколько лет назад я так бы и поступил, но сейчас предпочитал тщательно все взвесить и лишь потом действовать. Проходя мимо тюков с тканью, попросил матросов развернуть их, чтобы оценить количество материи, которой оказалось не так много, примерно метров по 10 шуршащего полотна. Когда развернули третий тюк, внутри оказался небольшой кожаный мешочек вместимости около литра. Движимый любопытством развязал тесемку и высыпал содержимое на ладонь, ожидая появления золотого песка, но смущенный малым весом, однако это оказались зерна на первый взгляд показавшиеся мне ячменем. Уже собираясь бросить мешочек к остальной добыче, машинально разжевал пару зернышек и сразу понял, что это не ячмень. Вкус, словно в рот попал крахмал, внимательно осмотрев зерна, чуть не закричал от радости: пшеница. Зерна мелкие и невзрачные, но это точно пшеница. Пленники сидели в углу трюма, с ужасом взирая на наши действия. Захватив с собой Алалихеп, подошел к ним и первый вопрос задал о пшенице. Что это такое? Все четверо промолчали. Словно не слышали вопроса Алалихеп, хотя девушка, обратившаяся к ним на родном языке, их поразила. Присмотревшись, заметил, что двое пленников очень похожи друг на друга. Разница лишь в возрасте, возможно, братья или отец с сыном. Схватив пленника помоложе, поднял его на ноги и демонстративно вытащил катану. Крутанув меч в руке, приставил его к горлу посеревшего от страха пленника. Повторяю вопрос, что это такое? Мужчина, разительно похожий на юношу в моих руках, не выдержал. Встав на четвереньки, он попался в мою сторону, бормоча что-то непонятное. Он просит не убивать его сына, говорит, что все расскажет, перевела Алалихеп, с брезгливой миной наблюдая за мужчиной в серой тунике. Пусть расскажет, что это такое, почему везли, спрятав в ткани. Какова численность воинов Зикура? Алалихеп послушно перевела, я тем временем убрал катану в ножны. Прежде чем мужчина успел ответить, один из пленников зло бросил фразу, обращенную к Алалихеп, от которой моя жена отшатнулась, побледнев, словно увидела привидение. Что он сказал? Не отвечая, девушка заплакала, кинувшись мне на грудь. Много ума не требовалось, чтобы понять, что фраза крайне оскорбительна. Катана застыла на полпути, это слишком легкая смерть для негодяя, оскорбившего мою жену. Санчи, от моего оклика неандерталец подобрался, раздави его, словно медведь, давит оленя. Но не быстро. Затем, сконцентрировавшись, послал мысленное видение, как огромный медведь душит оленя, сжимая его в объятиях, ломая кости. Ты можешь, Макш, ты один из нас, меня словно огрели обухом топора, такую боль причинил радостный посыл Санчи, ворвавшись мне в мозг. Неори так, успел мысленно ответить, прежде чем небо закружилось, и не подхвати меня, Бер, грохнулся бы на дно трюма. Секунд 10 я барахтался в прострации, но постепенно мироощущение вернулось. Санчи, увидев, что я в порядке, рывком поднял пленника, оскорбившего Алалихеп. Словно в замедленной съемке я видел, как стальными тисками сдавливается грудная клетка пленника. Вначале он кричал, но чем сильнее Санчи давил, тем меньше воздуха оставалось в легких. Пленник засипел, лицо стало приобретать синюшный оттенок, и Санчи ослабил хватку. Дав пленнику подышать с полминуты, снова начал его сдавливать. Это продолжалось 3 раза, глаза пленника молили о пощаде, такую ужасную смерть он не мог даже предположить. В 4-й раз, когда объятия богатыря начали превращать его в червяка, я послал короткий импульс, не останавливайся, и сразу отключился, чтобы не испытать боли при ответе Санчи. Неумолимое давление рук неандертальца не остановилось, за казнью наблюдал весь экипаж, варига, и сами пленные. В абсолютной тишине, прерываемой только плеском волн за бортом, прозвучал отчетливо хруст ломаемых ребер, но Санчи не остановился и сдавливал грудную клетку пленника до тех пор, пока обломок ребра не проткнул мышцы и кожу несчастного и не вышел наружу. С тихим стоном Алалихе посела на палубу, потеряв сознание, а под 3 оставшимися пленниками растекались лужи. Глава 12. Пшеница как стратегическое оружие. Жестокая казнь пленника, посмевшего оскорбить Алалихе, развязала не только поперечно-полосатую, но и всю гладкую мускулатуру оставшихся в живых амонахис. Теперь говорить они желали, перебивая друг друга. Мне их гвалт ни о чем не говорил, привел в чувство жену. Санчи по-прежнему нависал над пленниками, злорадно скаля зубы. Нагнать страха неандерталец умел, даже мне стало не по себе от этого. Тебе лучше. Алалихеп слабо кивнула, и я осторожно поднял ее на ноги, мне нужна твоя помощь. Они все говорят, но я не понимаю ни единого слова. Прежде всего, попроси их заткнуться и скажи, кто ты, чтобы люди понимали, что настоящая наследница рода Кахрамон Аталанта жива и претендует на священное ложе Андона. Девушка начала говорить, пленники заткнулись моментально, впитывая каждое ее слово. Прозвучало знакомое мне, Алалихеп Атанахеп Кахрамон Аталанта, после чего изумленные пленники выпучили глаза. Молчание длилось несколько секунд, после чего заговорил отец парня, готовый на все, чтобы спасти сына. Алалихеп выслушала его и повернулась ко мне. Им сказали, что мы с Киладанхипом убили своего отца, а в наказание Ра превратил нас в змей. Ты не сказала им, что Киладанхип мертв.